Глава 5. Лера. Страх поглощает меня с каждой секундой все больше и больше. Сижу, уставившись в темную даль, понимая, что в случае чего мне здесь никто не поможет. «Что нам теперь делать?» — обреченно шепчу я. Предательская дрожь в голосе выдает меня. «Садись за руль. Попробую вытолкать», — командует Максим, и я послушно пересаживаюсь за руль. «Может, я себя просто накрутила?» Попытки вытолкать машину не обвенчались успехом. Пересев обратно на пассажирское сиденье, вопросительно смотрю на Гордеева. «К сожалению, здесь не ловит связь», — пожимает плечами. Его отрешенность и чрезмерное спокойствие меня удивляет. Включив свой телефон, сталкиваюсь с тем же самым. Связи нет. Черт, ну и встряла же я. А зачем вообще поехала с ним? Дура! «Придется подождать до утра», — заключает Гордеев, а у меня глаза на лоб лезут. «Что?» «Ну уж нет, торчать здесь до утра я точно не собираюсь». «Ливень не скоро закончится. А идти по темну, невесть куда, не самая лучшая идея. Дождемся, пока рассветет, и можно будет попробовать пройти дальше и словить связь, чтобы вызвать помощь», — как ни в чем не бывало, — произносит Макс. «Словно для него такая ситуация — обычное дело». И сейчас, в темном, безлюдном месте, мне вовсе не хочется оставаться с ним наедине. Что, если я окажусь следующей пропавшей девушкой? От этих мыслей меня одолевает паника. Вы как хотите, а я пойду. Нервно выпаливаю я, резким движением открывая дверь машины. Бежать! Нужно бежать отсюда! Только так у меня может остаться шанс на спасение. Лера, стой! Куда ты? Наивная. Макс выше, шире, сильнее и быстрее меня. Убежать я собралась. Ага, конечно. Уже через минуту он меня догоняет и захватывает в кольцо рук. Пустите, пустите меня! Воплю я на всю округу, пытаясь вырваться. Да что с тобой, куда ты собралась? Повышает на меня голос, взяв за плечи. Искать помощь, с раздражением выдаю. А где ты собралась ее искать? До ближайшего жилого места 20 км, не меньше. «Может, вы специально застряли в той грязи, чтобы без проблем и меня прикончить?» — выдаю я, резко не успев подумать. Гордеев отшатывается от меня, опускает голову вниз и зачесывает волосы рукой. «Ясно. А значит, когда я говорил о том, что ты умная и рассудительная девушка, я глубоко ошибался», — с горечью в голосе произносит. «И почему же? Сама не знаю, зачем подхожу к мужчине вплотную». Видимо, теперь осознаю, что сморозила глупость. «Потому что ведешься на грязные слухи», — с досадой проговаривает Гордеев. «А значит, ты тоже видишь во мне преступника?» «Жаль?» «Очень жаль». А в его глазах столько боли и огорчения, что мне самой становится неприятно и стыдно за свои слова. «Хочешь идти? Иди, но не забывай, что ты сама попросила меня увести тебя». И то, что мы здесь застряли, вовсе не моя вина. С разочарованием в голосе произносит, разворачивается и направляется к машине. А я же застываю на месте, насквозь промокшая от дождя. Недолго колеблясь, принимаю решение вернуться в машину и извиниться за свои слова. Все-таки я переборщила. Прошу прощения за свои слова, виноват, произношу я. Максим смотрит на меня внимательно, но продолжает молчать. Сказала, не подумав. Я вовсе не считаю вас плохим человеком, это все эмоции. Я просто испугалась. Вот. Запинаюсь, но все же проговариваю. От его изучающего взгляда забывая все на свете. Еще раз, извините, добавляю, чтобы разбавить затянувшуюся тишину, чувствую себя ужасно неловко. Максим молча протягивает мне пиджак. Тебе лучше раздеться, ты вся насквозь мокрая. Сухо, без каких-либо эмоций, произносит «Что?» — ошарашенно смотрю на него. Я отвернусь, подглядывать не буду. И отворачивается к окну. Только сейчас ощущаю жуткий холод, меня все трясет. Я ведь убежала из ресторана, в чем была, оставив куртку там. Недолго думая, все же снимаю себе одежду, поглядывая на соседа, чтобы тот вдруг невзначай не обернулся на меня.